Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, заедавшим веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда: «Дерни!» Веревку лениво дергали. «Стой! Еще дерни! Стой! Пшел!» Запевала давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой, повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел: «Баба свою в землю гонит!» Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который под смех товарищей крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики. «Пошел!» — неистово заорал сверху капра-нарядчик. «Заржали!» «Митрич, лопнешь!» — предупредил его один из рабочих. Голос был мне знаком. Я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня. Волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого. У Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами к низу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтобы встать на работу, и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю. «Ох, ох!» — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой. Их мускулы вздувались шишками, но 40-пудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе, вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь перед ним. Облитые потом грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи, все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота. «Шабаш!» — крикнул кто-то злым и надорванным голосом. Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя. «Земляк!» — обратился я к облюбованному малому. Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня. «Коновалов! Постой!» Он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой. «Максим! Ах ты анафема! Дружок, а? И ты сорвался со стези-то своей, в босые приписался, ну вот и хорошо. Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем. Какая там жизнь сзади-то? Тоска одна, канитель! Не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал? Какими воздухами дышал? Нет, как ты обрядился ловко, не узнать. По одежи солдат, по роже студент. Ну что, хорошо так жить с места на место? А ведь Стеньку-то я помню. И Тараса, и Пилу, все!» Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад. Встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.